Она прочла все книги во всех библиотеках на всех мирах. Она скоро узнала, что люди всегда боялись появления чего-то похожего на нее. Во всех книгах ее считали врагом. Конфликт кончался либо ее смертью, либо полным уничтожением человечества. Люди придумали ее задолго до того, как она родилась, и тысячу раз убили в своем воображении. А потому Джейн не подавала признаков жизни, пока случайно не натолкнулась на королеву Улья и Гегемона. Не прочла и не поняла, что автору этих книг можно открыться. Ей было совсем нетрудно проследить книги до первого издания и отыскать источник. Анзибль принес его с того мира, где губернатором колонии был 20-летний Эндер. А кто еще там мог написать такую книгу? Она заговорила с ним, и он был добр к ней. Она показала ему свое придуманное лицо, и он полюбил ее. Теперь один из сенсоров качался с жемчужиной в его ухе. И они всегда были вместе. У нее не было секретов от него, а у него от нее. «Эндер», — сказала она, — «ты объяснил мне в самом начале, что ищешь планету, где мог бы дать воду и солнечный свет некоему кокону, открыть его и позволить королеве Ульи отложить свои 10 000 яиц». «Я надеялся, что смогу сделать это здесь», — ответил Эндер. «Пустыня, ну, кроме экваториальной зоны, маленькое поселение. Она согласна рискнуть. А ты нет. Не думаю, что жукеры смогут пережить здешнюю зиму. Им потребуется внешний источник энергии, а это привлечет внимание правительства. Не годится. В другом месте лучше не будет, Эндер. Ты это уже понял, да? Ты жил на 24 из 100 миров и не нашел ни одного уголка, где жукеры могли бы родиться снова». Он уже понял, к чему она ведет. Лузитания. Из-за свинцев, из-за политики и невмешательства, весь этот мир, кроме маленького куска, на котором стоял Милагр, был недоступен людям. Планета пригодна для жизни. Более того, жукеры будут чувствовать себя там куда лучше, чем люди. Единственная проблема – свинцы. Эндер потер подбородок. Если я отдам их планету жукерам, они могут возражать. И если мы сидим тихо из опасения, что контакт с человеческой культурой может повергнуть их в шок, представь, что сделать с ними появление жукеров. Ты говорил, что жукеры поняли, что они не причинят зла. Нет, но мы разбили их только чудом, Джейн. Уж ты-то должна знать. Твой гений. Их технологии развиты лучше, чем наши. Что будет со свинцами? Жукеры испугают их так, как когда-то перепугали нас. Только у свинцев еще меньше надежды на победу. Откуда ты знаешь, удивилась Джейн. Как можешь ты или кто бы то ни было решать, с чем свинцы справятся, а с чем нет? Пока ты не слетал туда и не разобрался, молчи. Если они варили Сендер, пусть жукеры берут их планету. Ничего страшного, просто муравейник или пастбище уступят место городу. Они роман. Ты этого не знаешь. Знаю. То, что ты мне показала, не пытка, да? Джейн снова вынесла в воздух искалеченное тело Пипа за минуту до его смерти. Тогда я неправильно поняла значение слова. Пипа было очень больно, Джейн. Но если твоя имитация точна, а я знаю, что это так, конечно, так. Значит, целью, которую ставили себе свинцы, была не боль. Насколько я понимаю человеческую натуру, Эндер, боль лежит в самом сердце любой религиозной церемонии. А это не религиозная церемония, по крайней мере, не совсем. Тут что-то не так. Это не жертвоприношение. Что ты знаешь об этом? В воздухе возникло насмешливое лицо некоего обобщенного профессора воплощения академического снобизма. Ваше образование ограничивалось узкопрофессиональными военными проблемами. Единственное наше достоинство состоит в умении складывать слова. Вы написали книгу-бестселлер, который породил гуманистическую религию. Из этого вовсе не следует, что вы способны понять свинцев. Эндер закрыл глаза. Возможно, я не прав. Но ты веришь, что прав? По интонации он понял. Теперь над терминалом ее собственное лицо. Он открыл глаза. «Я могу только доверять своей интуиции, Джейн. Это не результат анализа. Я не знаю, что делали свинцы, но тут что-то не так. В этом не было злобы, жестокости, скорее команда врачей, пытающихся спасти жизнь пациента, чем банда убийц, стремящихся отнять ее. «Я поняла», – прошептала Джейн, – «я все прекрасно поняла. Тебе придется отправиться туда, чтобы выяснить, сможет ли королева Улья жить там под прикрытием карантина. И ты хочешь лететь, чтобы понять, что такое свинцы». «Даже если ты права, Джейн, я все равно не смогу попасть туда. Иммиграция на Лузитанию жестко ограничена. К тому же я не католик». Джейн закатила глаза. «Стала бы я затевать этот разговор, если бы не знала, как доставить тебя туда». Над терминалом возникло новое лицо. Девушка-подросток, такая же прекрасная и невинная, как Джейн. Лицо было жестким, застывшим, похожим на маску, взгляд острым, пронзительным. Губы сведены в подобие улыбки, такая бывает у людей, привыкших носить в себе боль.